«Что это значит?» — растерялся доктор Вергелан и тут же начал набирать новый код. «Постойте, доктор!» «Что вы хотите теперь делать?» — спросил Ланселот, хватая его за руку. «Как что? Хочу позвонить в авиакомпанию и узнать, что это за чепуха такая. А если это правда?» «Как это может быть правдой? Я же не арестован!» «Вы сами говорили, что экологическая служба плохо работает. Наверняка было два приказа. О вашем аресте и об аресте вашего билета, чтобы вы не ударились в бега. И второй приказ опередил первый. Это и неудивительно. Поскольку вас сейчас нет дома. Кто-нибудь знает, куда вы отправились?» «Нет, ведь я живу один. Ну, помилуйте, за что меня арестовывать?» «Как это за что? Вы нарушили приказ экологистов, и вместо того, чтобы уничтожить инвалидов, отправили их по домам. Я должен узнать, что происходит в нашем медицинском центре. Разрешите, доктор, я сделаю вызов от своего имени». Ланселот набрал код медицинского центра, и в ответ пришло сообщение. «Медицинский центр временно не работает. Обратитесь в медицинский центр Осло». Вергелан побледнел и стал дрожащими руками набирать новый код, но Ланселот снова его остановил. «А кого теперь вы хотите вызвать, доктор?» «Кого-нибудь из моих коллег. Я должен узнать, что с ними. А если они уже арестованы все?» «Выйдя на связь, вы им ничем не поможете, а себя обнаружите. Посидите спокойно, ничего не предпринимая. Я сейчас вернусь. Дженни, не давай доктору ни с кем связываться». Ланселот покатил в свою мастерскую, оставив Дженни с Вергеланом. Через несколько минут он вернулся с железной коробкой в руках, он покопался в ней и извлек небольшой квадратик серого металла. — Дайте вашу правую руку, доктор. — Что вы задумали, Ларс? Что это? — Это свинец. Я хочу заблокировать ваш персональный код. Этому фокусу меня научил один рыбак, когда мы с ним ходили промышлять креветок в запретную военную зону. Наверняка вас уже ищут через полицейский надзор. И удивительно, что до сих пор еще не обнаружили. Но я вовсе не желаю прятаться от надзора, ведь я ни в чем не виноват. Я законопослушный гражданин планеты и не сделал ничего плохого. Я в этом совершенно уверен, доктор. Но сейчас давайте вашу руку, дорога каждая секунда. Надзор вас разыщет в один миг, как только местные экологисты осмелятся сообщить начальству, что они вас упустили. Ланселот наложил на большой палец правой руки Вергелана тонкую свинцовую пластинку, обернул ее вокруг последней фаланги и затем обмотал тонкой медной проволокой, а сверху сделал обычную повязку из бинта. Доктор Вергелан покрутил большим пальцем. «Какое странное ощущение! Я знаю это чувство!» — улыбнулся Ланселот. «Как будто вышли из-под колпака, да?» «Что-то вроде этого». «Да, конечно, как нечтимо нашего отца Мессию, но удрать на время из-под надзора — запретные приятные приключения. Наверное, так чувствует себя мальчишка, сбежавший с уроков». «А вы что, Ланс, никогда с уроков не сбегали?» «Я никогда не учился в школе». «Но будьте готовы и к неприятным ощущениям, доктор». В море эта маленькая хитрость со свинцом вызывает чувство изоляции от мира и потерянность. Надо же! Признаться, мне никогда не нравился тотальный контроль над гражданами планеты. Но я никогда не предполагал, что это так ощутимо, — проговорил доктор, поглаживая правую руку с повязкой на большом пальце. «Ну и что я теперь, по-вашему, должен делать дальше, мой предприимчивый и решительный друг?» «Я бы предложил такой план. Скажите нам, где вы держите ваш отчет, приготовленный для миссии, и дайте ключи от дома. Мы с Женей сходим на Мерлине в Тронхейм, поглядим, что там и как, и если получится, заберем ваши бумаги». «Не стоит рисковать. Я держу в голове все факты, собранные мной для доклада миссии». «А, ну тогда все проще. Раз мы оба не можем лететь в Иерусалим по воздуху, отправимся оба по воде. Согласны, доктор?» «Конечно, согласен. Сколько можно терпеть произвол местных экологистов, их подпевал из городского совета? Дорогой, я напишу доклад о положении в скандинавской медицине, вы передадите его миссии, и местно ведет в Скандинавии порядок. Тогда я вернусь в Тронхейм уже вертолетом и снова начну по-настоящему лечить.